Ожидание было пыткой. Лоренцо ушел, но облако его гнева как будто все еще висело в комнате, и Райна открыла окно, впуская свежий воздух. Небо над городом затягивало тучами, и с акватории Сан-Себастьян подул прохладный влажный ветер. Ночью будет дождь. Райна подошел к фреске, попытался сосредоточиться и не смог. Мысли бродили по кругу, не давая новой информации уложиться в четкую структуру. Кажется, впервые Райну оказался в полном тупике. Интересы дома требовали, чтобы он сделал так, как просит Лоренцо. Нашел какого-нибудь бродягу или сумасшедшего, а лучше сумасшедшего бродягу, которого Подеста со спокойной совестью повесит за убийство бабочек. И если не найдется подходящего бродяги, то сгодятся и цверы. К тому же, если правильно преподнести улики, ни у кого и сомнений не останется в том, что они виновны. Более того, объявил Лоренцо в совете о том, что как будущий дож он обязуется очистить город от бродяг и воров, все его поддержат. Никто не будет против, если Подеста решит навести порядок в гетто. Но совесть и профессионализм не позволяли ему так поступить. И мысли о том, что эта чёртова гадалка сейчас как раз находится там, где ей теперь угрожает опасность, была раздражающе неприятной. Эта мысль влетела штормовым ветром в его душу и разметала хрупкую конструкцию организованного им порядка. Этот страх за Дамиану был совершенно иррациональным и глупым, но как бы долго он ни вглядывался в карту Альбиции, пытаясь сосредоточиться на расследовании, все его мысли сводились к одному. Зачем он ее отпустил? А ведь он знал, зачем. Ведь, отпуская ее сегодня, он стоял и думал о том, что не может себе представить ее рядом с Лоренцо. Это было бы слишком. Это было бы слишком похоже на то, что случилось 12 лет назад, и он не хотел снова через это пройти. Поэтому, стоя на причале, он смотрел ей вслед и надеялся, что она не вернется. И был сам с собой не в ладах, потому что умом понимал, для его спокойной и размеренной жизни нужно, чтобы Дамиана Винченцо Росси навсегда растворилась в дебрях Марджолетты. А вот проклятое сердце отчаянно хотело, чтобы она вернулась. Он надеялся, что последние 12 лет, проведенные среди улик, подозреваемых и мертвых, закалили его и сделали чёрствым. Он надеялся, что теперь его ум сильнее сердца. Но, кажется, он ошибся. Райнер прошелся по комнате, пытаясь отгородиться от навязчивых мыслей. Но отгородиться не получалось. Он сварил кофе и взял в руки наброски, которые так опрометчиво оставил на виду. Лоренцо думает, что это Вероника. Девушка, сидящая в полоборота, локон, падающий на плечо. Лица не видно, только профиль, поэтому спутать легко. В профиль они и правда похожи. Самые первые рисунки он сжег в камине. Думал, на этом все, но рука снова и снова тянулась к карандашу, а образ всплывал в памяти так отчетливо и звал запечатлеть его на бумаге. И он снова брал в руки альбом. Снова рисовал, вырывал листы и снова жёг. Райна швырнул рисунки обратно на столик и опять подошел к карте Альбиции. «А если она не вернется? Он снял несколько бумажек и приколол их ровнее. «Сейчас придет маэстро Пульчи, архитектор». Райна достал папку с рисунками видений Дамианы. Печь и кирпичная кладка, женщина, стоящая в луже крови. Он убрал лишнее, оставив только изображение кирпичной кладки, и положил их на стол. Снова уставился невидящим взглядом на карту. «Она вернется, она же обещала». Райна попытался думать о Доже, о его дочери и о том, что, может быть, ему самому стоит поговорить с Дагорессой и Отавией. Лоренцо будет в ярости, если узнает. Потом он смотрел на кофейную чашку, и мысли снова возвращались к Дамиане. «А если она соврала? Она без труда спрячется в Марджолетте, где он не сможет ее найти. И что, если Лоренцо осуществит свою угрозу и объявит цверов виновниками убийств? Тогда ей грозит опасность. Зачем он ее отпустил? Он понял, что не может справиться с этим. Не может не думать о том, что совершил, кажется, самый глупый поступок, отпустив Дамиану к своим, надеясь на то, что она не вернется. «Вот же идиот!» — прошептал он и, отбросив тщетные попытки отвлечься, направился к камину и отдернул штору, за которой у него висела совсем другая карта. В центре — портрет Дамианы, который он набросал после того, как она сбежала. Как же он злился на себя за эту несдержанность. Но потом... Потом взял карандаш и впервые за долгие годы смог по памяти воспроизвести ее лицо и фигуру, как она сидела на краю стола, и солнечный луч освещал ее задумчивость. Сейчас вокруг этого рисунка висели записки и нити, ведущие в разные стороны, информация, которую он собирал. Кто она такая? Она родилась не в гетто, и ее мать была образованной. Ее отец неизвестен. Волосы настоящей патрицианки, изящный облик. Она училась в пансионе, и у ее матери были деньги на то, чтобы оплачивать эту учебу. Но у ее матери при этом был дар, хотя она и не была цверой. Так неужели Лоренцо прав? Такое возможно только в одном случае — древняя кровь. Дар, ведущий свое начало от первых поселенцев Альбиции. Старая легенда гласит, что когда первые люди пришли в лагуну, чтобы укрыться от грозных прианцев, они собрались на берегу и взмолились богам, прося послать им знак. И первое, что они увидели, встающее из моря солнце. Светлейшая богиня указала им острова в лагуне, на которых они смогли укрыться. И на одном из них, под деревом желтой магнолии, они подписали договор. 7 островов, 7 семей, каждая из которых будет править по 7 лет. Богиня подарила им могущество, разбила зеркало, олицетворяющее лагуну, на 7 осколков, и каждая семья взяла себе по одному из них. До тех пор, пока в семье есть этот осколок, семья будет в достатке и безопасности. С тех времен и тянется нить древней крови от первой женщины, взявшей из рук богини осколок зеркала. Со времен того договора прошла не одна сотня лет. Семьи, которые должны были править лагуной сообща, стали злейшими врагами. И в борьбе за могущество принялись уничтожать носительниц древней крови в семьях своих соперников, пытаясь ослабить друг друга. Это продолжалось до тех пор, пока древняя кровь не исчезла, а магические зеркала не превратились в куски бесполезного стекла, что хранятся в сокровищницах по старинной традиции. И только у цверов, кочевого народа, который жил в лагуне еще до появления договора, остались отголоски того древнего дара. Возможность видеть прошлое или будущее с помощью карты или стеклянного шара, но это и правда лишь отголоски, приправленные наработанной цверской хитростью, чтобы выманивать деньги у доверчивых горожан. Толковать карты, видеть что-то в опиумном дыму или мутном стеклянном шаре — этим искусством в полной мере овладели цверские гадалки. Но древней крови не нужны ни карты, ни шар, ни опиум. Их мать была одержима поиском древней крови. Она хотела оживить зеркало. Но в итоге все это закончилось плохо. Именно эта одержимость и погубила Грацию де Ласкала. Райна помнил еще с детства все ее бесконечные попытки и еще тогда убедился, что древняя кровь — это выдумки. И до последнего был уверен, что Монна Росси просто умна, хитра и поэтому... А потом увидел, как зеркало в кабинете доктора разлетелось на 1000 осколков. И вот теперь он почти уверен в том, что древняя кровь существует. И если это правда, если у Дамианы есть этот дар, то Лоренцо должен понимать, о таком нельзя говорить вслух. Это все равно, что повесить ей мишень на грудь. Что будет, если о ней узнает Нагаролла? И, может, еще и поэтому он отпустил ее в Марджолетту. Он смотрел на ее портрет и уже почти не сомневался, что она внебрачная дочь кого-то из патрициев. И именно то, что она выросла в Марджолетте, ее и защитило. Кто бы ни была ее мать, она поступила мудро, спрятав Дамиану среди гадалок и шарлатанок, там, где ее дар никому не бросится в глаза. Дав ей в руки карты и шар, тем самым она спасла ей жизнь. «Сеньор Райнере?» Стук в двери, голос Монны Джованны вырвал Райну из раздумий, и он задернул доску шторой. «Пришел маэстро Пульчи!» Архитектор церемонно поклонился и после обычных приветствий и вопросов вежливости поинтересовался, чем обязан чести посетить дом Скаллигеров. Райнере протянул ему листы с изображениями кирпичной кладки. «Где в Аква-Альбиции применялась такая кладка? Красный кирпич, печи. И это не остров Мурана. Что еще это может быть?» «Вы уверены, что кирпич красный?» Маэстро Пульчи достал очки и, старательно заправив дужки за уши, взял рисунки. «Абсолютно уверен». Маэстро Пульчи попытался выяснить подробности, но Райнер ушел от прямого ответа. Архитектор долго смотрел на рисунок, а затем ответил, задумчиво наморщив лоб. «Я полагаю, сеньор де ла Скала, что это одно из зданий на острове Павильи. Изначально там построили маяк, а потом карантинный и таможенный пост. Руководил проектом маэстро Тоцца, которого пригласили из материковой Альбиции как большого специалиста именно по таким сооружениям. Так что вполне может быть, что это он настоял на применении именно этой кладки. И там есть печь?» «Совершенно верно», — архитектор протянул листы Райнера. «Это же карантинный пост. Думаю, вы понимаете, что сжигают в таких печах. Последние годы в этом здании находится психиатрическая лечебница Святой Лючии, а пост перенесли на другую сторону острова. Сейчас рассматривается проект строительства моста на материк, и, возможно, он пройдет через остров Павильи. Мы как раз были там по этому вопросу. Там точно есть кладка из красного кирпича». Маэстро посмотрел на рисунок и отложил его в сторону. «Остров Павильи? Значит, видение Дамианы было правдивым». Он усмехнулся. «Почему он все еще сомневается в ее видениях?» Райнер проводил архитектора, быстро написал на бумажках заметки и повесил их на доску. «Доктор Гальдони умер на этом острове. А значит... значит, именно там был его тайник. И кто-то о нем знал. Кто-то с этого острова. Кто-то из докторов, пациенты. И это хорошо, это очень хорошо». Круг подозреваемых сузился до обитателей одного острова. «Но все это исполнители. А кто же заказчик?» Он посмотрел на доску. Догоресу Отавио ничто не связывало с островом Павильи, как и с маэстро Позитано. И хотя это плюс в пользу ее невиновности, все равно мотив есть мотив. И страх за жизнь дочери — сильнейший из мотивов. Но есть и другой способ выяснить правду. Дамиана должна взглянуть на Догоресу Отавио. Если, конечно, она не останется в Марджолетте. Райна взглянул на часы. Вито и Матео еще не вернулись от вдовы Гальдони. И жилью все еще нет. Нетерпение пополам с раздражением достигли своего пика. Он достал бумагу, написал две записки, запечатал и заклеил воском. Дернул ленту звонка, и через минуту в дверях появилась экономка. «Монна Джованна, будьте добры, принесите вазу с яблоками и поставьте ее вот сюда». Он указал на кофейный столик. «Сеньор?» Экономка склонила голову, будто пытаясь получше расслышать распоряжение. «Принести сюда?» «Совершенно верно. А вот эти записки велите срочно доставить сеньоре Перуджио, а эту Монне Ричи. Скажите, пусть пришлет свою портниху к закату, там все написано. И как только появится жилье и Монна Росси, немедленно доложите».